Глава 9. Я опять села на место, находящееся по левую руку от хозяина дома. Мои коллеги по браку поглядывают на меня с любопытством. Нитенси грозно хмурится, что ей совершенно не идет, портя идеальную красоту. На лицах остальных девушек я не заметила ни злости, ни агрессии. Действительно, только чистое любопытство и интерес. Что же такое? На дереве меня сидящий кто-то заметил. Так поместье достаточно далеко от въездных ворот, не должны были увидеть, хотя кто знает. Обед прошел спокойно. Я разговорилась с Аниль на тему нижнего белья. Сама не знаю, как так вышло. Обсудили, какую лучше ткань выбирать, похихикали, обсуждая модели бюстиков и трусиков. Я ратовала за удобство и комфорт, специально дразня свою рыжую подружку, с жаром доказывающей мне, что в нижнем белье важна красота и обилие рюшек. К нашему с Аниль разговору, кажется, с интересом прислушивались все присутствующие. Во всяком случае, больше никто других бесед не вел. «Пусть нас мужчина рассудит», — решила, наконец, Аниль. «Лоэр, как вы считаете, что важнее для нижнего белья? Красота или удобство?» Лоэр кашлянул, похоже, поперхнувшись тем, что в данный момент ел. «Думаю, все зависит от ситуации, как и с верхней одеждой. Для определенного случая свой наряд». «Ну нет. Красивое белье нужно носить всегда. Мало ли, когда может понадобиться», — не согласилась с мужем Аниль. «А мне от чего-то совсем смешно стало. Беззвучно смеюсь, прячу лицо за бокалом с водой. Такой серьезный светский разговор ведем. Фелис, судя по выражению лица, уже на грани обморока, зато Кларита в явном восторге. Мне начинает тут даже немного нравиться. Девушки такие забавные и в большинстве своем невозможно наивные. Даже Аниль. Все-таки домашнее закрытое воспитание дает о себе знать». «Я тебе покажу свою коллекцию белья сегодня, и ты поймешь, как была неправа», — подвела итог нашего спора Аниль. Заметила, что за столом присутствуют не все жены. Кто-то, видимо, остался обедать в городе. Мои мальчишки сейчас наверняка перекусывают на площади у фонтана в тени большого магазина, где всегда есть богатенькие посетители. Местечко у фонтана — одно из наших любимых в полуденную жару. Стало совсем грустно. А с родителями мы бы в то же самое время обедали, а потом пили бы чай на веранде. Папа бы рассказывал интересные истории. Я всегда старалась прилетать из академии домой на обед. «Айра, что-то случилось?» Вдруг обеспокоенно поинтересовался у меня супруг, когда все уже начали вставать из-за стола. «Нет, с чего вы так решили?» «Вы выглядите так, словно чем-то опечалены». Мне казалось, что внешне свои эмоции я контролирую. Пожалуй, мне достался излишне внимательный и проницательный супруг. Вскоре Эйнер вышел из столовой, а меня окружили родственницы. «Ты сильно заинтересовала Лойра?» — довольно произнесла Аниль, беря меня под руку. «Интересно, чем конкретно? С чего ты взяла это и почему так этому радуешься?» «Я живу тут довольно давно», — вступила в разговор Фелис. «И припомню от силы несколько раз, чтобы супруг обедал вместе с нами. Обычно Лойр днем и вечером очень занят. А тут не только присутствовал на обеде, но и провел какое-то время до обеда вместе с вами, раз вы пришли вместе. Как и Аниль, я рада, и, возможно, многие здесь присутствующие жены тоже». «Не вижу причин для радости». «У нас здесь довольно скучно. Лоэр времени уделяет мало, прием устраивает очень редко. Сам кому-то на праздники, беря с собой нас, тоже редко выезжает. Детей, о которых можно было бы заботиться, нет. Мы никак себя не реализовываем. Красота Нитенси чахнет за этими стенами. Мои знания в итоге никому особо и не нужны». «Я тоже уже устала иметь одного и того же партнера», — добавила Аниль. «Так, а я здесь при чем?» «У нас появилась надежда, что хотя бы интереснее тут станет», — непосредственно высказалась Рыжая. «Между собой мы уже мужа не делим, нет смысла. Даже я ему нужна только по физической необходимости, и со мной он скорее по привычке. А мечта — это чтобы Лоэр влюбился уже в кого-нибудь и перепродал меня. Я уже даже знаю, кому хочу. К Ройлам Салливанам, скандальным братьям, устраивающим не менее скандальные вечеринки. У них я смогла бы попробовать такое...» Аниль мечтательно закатила глаза. «Все равно не понимаю. При чем тут я? Вы хотите за мой счет, что ли, исполнить свои желания? Так не получится. Эйнар меня не интересует. Никаких романтических планов у меня на него нет». Девушки дружно и изумленно выдохнули. «Ты называешь Лойра по имени?» «Это запрещено?» – насторожилась. «Нет, не запрещено. Но Лойра даже в постели не терпит личного обращения к себе. Не любит фамильярности. Поначалу всегда морщился, если я забывалась. И в итоге я перестала называть его по имени», – ответила Аниль. «Ничего себе. А мне, помнится, муж сразу представился именно по имени. Про Лойров и Лойн я узнала только в поместье», – фыркнула. «И что? Как это у вас в постели происходит? Лойр Клиффорд, вы не могли бы повернуться ко мне передом? Или Лойна Клиффорд, раздвиньте, пожалуйста, ноги. Так что ли? Все официально и по этикету». «Примерно так», – хохотнула рыжая. «Но вообще мы обычно к разговорам в это время не стремимся». «Все-таки этот мир странный и до сих пор мне непонятный. Вряд ли я когда-нибудь начну считать его домом». «На меня можете не рассчитывать. Я тоже не хочу здесь оставаться навсегда». «Ты можешь планировать одно, но если Лойр тобой заинтересуется, то выбора не будет. Ни у кого из нас этого выбора нет». Девушки разошлись своими небольшими компаниями, а в меня опять вцепилась Аниль. «Айра, ты ведь ругательства всякие знаешь, да?» С горящими энтузиазмом глазами поинтересовалась рыжая. «Предположим, а что?» «Научи меня каким-нибудь грязным словечком». «Тебе зачем?» «В постели все пригодится», — сознанием дела произнесла подружка. «Эй, чего смеешься?» «Представляю, как будет шокирован воспитанный Лойр». «Еще бы! Эйнар хочет, чтобы девушки были образцом культурности и женственности и следовали всем дурацким правилам. А тут такое, еще и в самый неожиданный момент». «Да это не для него. Лойр точно не поймет». «А для кого?» «Ну, есть тут у нас садовник один». «Постой, а разве можно изменять мужу?» «Формально нет, но пока ни один из моих мужей не был против, если я иногда набиралась опыта где-то еще. Им же в итоге и лучше. А первый мой муж старый. Часто просто любил наблюдать, как я это делаю с другими, и от этого возбуждался». Аниль звонко расхохоталась. «Айра, ты вся красная, как помидор». «Конечно, красная. К таким откровениям я точно готова не была». «Ты еще неплохо держишься. Многие наши скромницы в обморок падают. С ними вообще очень скучно. Некоторые вообще ведь не знают про то, что между мужчиной и женщиной в постели происходит. Представляешь, 4 жены Лойра до сих пор девственницы». 5, заметила я. «Да? А кто еще?» – недоумевает Аниль. «Я вроде про всех знаю». «Точно про всех?» «Да». «Подумай». Аниль молчала долго, а потом потрясенно взглянула на меня. «Ты? Не может быть!» «Почему?» «Ты такая раскрепощенная. Явно понимаешь, о чем я тебе иногда рассказываю. Не стесняешься особо». «Я жила в канализации. Была там единственной девушкой. Видела столько всего интересного, что могу практически не стесняться многих тем. На самом деле, в моем родном мире девушки учатся вместе с парнями, что способствует раннему просвещению в этой области, так что я уже давно много всего знаю». «Кое-что про интимную жизнь рассказывали даже на уроках. Кое-что узнала, копаясь в системном артефакте нашего дома, вскрыв засекреченную родительскую папку с книгами и картинками про... всякое разное. Но больше всех в этом деле меня просветил мой жених. Принц Амир сначала подробно делился со мной рассказами о своих похождениях. Я была младше, дружили мы с детства и воспринимали друг друга как друзей. Помню, когда я подросла и наши семьи объявили о помолвке, мы с Амиром стали думать, что делать и как быть. Решили поэкспериментировать и поцеловались. Мой первый настоящий поцелуй. Как итог, мы стали планировать, как свадьбы избежать. Романтической истории не случилось. Целоваться с Амиром было все равно, что целоваться с братом. Ты знаешь человека с детства, знаешь, что он писался в кровать и боится подкроватных монстров. Это убивает всякую романтику». «Да уж, не понимаю, как ты смогла там находиться. Жить в таких условиях, да еще и с каким-то диким сбродом. Ладно, ты обещала мне грубые словечки». «Это всегда пожалуйста». Аниль шустро записывает за мной в маленький красивый блокнотик слова, кратко помечая их значение. Уточняет если что-то непонятно. Ну вот, а Эйнар говорит, что девушки плохо обучаемы. Я думала, все гораздо хуже, а подружка моя вон и писать умеет, и сосредоточиться на получении новых знаний может, и еще то обучена. Во всяком случае, сосчитать, сколько среди жен девственниц смогла. Получив от меня, что хотела, Аниль отправилась учить новые слова, а я решила продолжить осмотр поместья. Пространство перед домом я изучила, а вот задний двор не очень. Судя по виду из окна, дворик у мужа моего не маленький и больше похож на зеленое поле с виднеющимся вдалеке лесом. В который раз убеждаюсь, что мой супруг к любым вопросам подходит весьма основательно. Больше всего меня заинтересовали отдельные домики, выглядящие несколько скромнее, чем основное здание. Первый дом, больше похожий на очень красивый деревянный сарай, оказался портурником. Быстро прогулялась вдоль загонов с великолепными породистыми портурами, оставшись совершенно равнодушной к этим большим узкомордым кошкам. Ни один самый быстрый портур не сравнится в скорости с драконом. К тому же портуры не летают, и их характер имеют довольно скверный. Мне кажется, все портуры считают себя кем-то вроде высших существ. Людей возят на спине только из большого одолжения, еще и норовят периодически сбросить своего наездника. К тому же к определенным людям не привязываются, будут возить кого угодно. Следующее здание тоже чем-то напомнило сарай, но уже не такой большой, а внутри оказалась псарня. Вот тут я задержалась. Собак люблю и очень. У Эйнера, на удивление, много псов. Как сказал мне пришедший покормить собак псарь, животные нужны здесь для дополнительной охраны периметра. Это порода охранная. Выпускают собак, как правило, ночью, в само поместье им хода нет. С удовольствием послушала рассказы псаря про его подопечных, а когда он показал мне недавно родившихся щенят, пришла в полный восторг и умиление. Люблю маленьких. Щенки оказались просто очаровательными. Псарь давно ушел заниматься своими делами, а я все вожусь с семью визжащими пушистыми и очень игривыми комочками. Мать щенят смотрит на меня довольно благосклонно, лежит в дальнем углу и не подходит. Видимо, благодарна за то, что дала ей немного отдохнуть от шебутного потомства. Больше всего мне понравился кремового цвета с белыми лапками щенок, буквально не слезавший у меня с рук. А когда я решила, что пора уходить, он так горько повизгивал и пытался перелезть за мной через свой вольер. Мне бы хотелось обнадежить этого малыша и пообещать, что вернусь завтра, но не могу, не приду. Не хочу еще больше привязываться к этому миру и поместью Эйнера в частности. Надо будет обходить псарню стороной. Вот что мне нравится в поместье мужа, так это климат. Тепло, но не засушливо. Свежий ветерок играет волосами и треплет юбку. Направилась туда, где виднеется вдалеке лес. Ну, деревья и деревья, ничего необычного. Прошла по гравиевой дорожке через весь оккультуренный лесопарк, полюбовалась скульптурами, выставленными вдоль дорожки, немного посидела на лавочке возле небольшого фонтана и после вышла с другой стороны этого леска вновь на зеленый склон с живописным голубым озером внизу. Так забора не наблюдается, а это значит, что владения Эйнера куда обширнее, чем мне казалось, но дальше измерять шагами территорию не пойду. Села на берегу. Вода в озере чистая-чистая, прекрасно видно дно в мелких цветных камушках и пестрых юрких рыбок. Тепло, хорошо, вода манит. Сначала сняла туфельки, посидела еще немного и сняла чулки, окунув ноги в воду. Поблизости все равно никого нет, а охрана, если и наблюдает, то мне не жалко. Водичка теплая. Так хочется поплавать, снять немного напряжения. Вот только купальника нет, ну и понимание местных. Вряд ли тут женам плавать разрешено. Да и вообще раздеваться на улице ведь нельзя. Печально вздохнула и откинулась спиной на траву. Придется не экспериментировать с плаванием, тут уж ничего не поделаешь. Постаралась выкинуть все мысли из головы. Нет прошлого, нет настоящего, нет будущего. Только небо, солнце и облака. Одна человеческая жизнь — лишь крохотная песчинка в песках времени, среди которых плавают драконы. Драконы. Бесконечно прекрасные и благородные существа, делящие с нами жизнь. Как же принять то, что драконов больше не существует? Моего мира больше нет. Не осталось моего народа. Мы все энергетически были связаны с драконами и нашим миром. Не стало драконов, не стало мира и нас. Осталось только выяснить, почему осталась жива я и семья Лемон. Меня разморило на солнышке, и я, кажется, задремала. Проснулась тогда, когда солнце начало клониться к закату. Ужин я наверняка пропустила, и ладно, есть не хочется. Зайду, если что, на кухню, возьму булочку. «Скажите, Айра, как вам это удается?» Вздрогнула от неожиданности. Обернулась. За моей спиной стоит супруг. «Удается что?» «Быть такой непохожей на всех, но при этом делать все так естественно и органично, словно для вас это норма». «Я что-то опять сделала не так?» «Все, Айра, абсолютно все. Каждый ваш вздох, каждое движение. Иное». «Слишком свободное? Влияние канализации?» Эйнар подошел ко мне, одновременно садясь на траву рядом и вытаскивая из-за спины красивый цветок нежного, светло-сиреневого, почти белого цвета. Пышный бутон притягивает взгляд. Не знаю, чему я больше удивилась. Тому, что мой супруг, одетый в чистый, выглаженный дорогой костюм, сел на грязную землю, заодно портя сложившееся о нем впечатление, как о человеке напыщенном и высокомерном, или же протянутому мне цветку. «Это вам. Очень редкий иномирный цветок из моей оранжереи. Напомнил мне вас». «Чем же? Не тороплюсь брать подарок». «Красивый, колючий, редкий. При неправильном или правильном использовании, как посмотреть, становится очень ядовитым». «Спасибо». Цветок так и не взяла и вообще отвернулась от супруга, вернув свое внимание озеру и закатному небу. «Оставьте себе, а лучше выбросите. Мне ваши подарки не нужны, Лойер». Внешне Эйнар никак не отреагировал на мои слова. Лишь цветок же поднес к лицу, с явным удовольствием вдохнул его аромат, потрогал бутон, теребя и раскрывая нежные лепестки. При всем при этом Эйнар хитро на меня поглядывал. «Ну да, цветок же со мной ассоциируется». «Знаете, Эурилис Пангитум, или в народе просто Эуру, я выбрасывать не стану. С редким цветком было бы глупо так поступать. Пожалуй, чуть позже высажу его черенок, только не в оранжерее, а на открытом пространстве. И постараюсь получить богатое, обильное потомство». «У меня мороз по коже пошел. Вы серьезно?» «Да, как считаете, удастся этому цветку акклиматизироваться и привыкнуть к местной почве? Эура прекрасно будет смотреться перед домом. Хотелось бы сделать настоящий цветник из ее потомков». «Это на что сейчас Эйнар намекает? В своих планах на цветок вы все еще продолжаете меня с ним сравнивать?» Супруг весело хмыкнул, но ничего не ответил. «Я просто к тому, что у вас в оранжерее наверняка целая коллекция прекрасных благородных цветов, которые прекрасно приживутся в почве перед замком. Зачем мучиться с этим? Вы потратите на него много сил и времени и, скорее всего, впустую». «Меня не пугают трудности. Люблю сложные, интересные задачи». «Скажите, а почему вы сейчас здесь? Решила уйти от темы с цветами. Ваши жены говорили, что вы человек весьма занятой, а тут вдруг на травке сидите, со мной болтаете. Неужели я вас так заинтересовала?» «Когда мне то и дело приходят сообщения от охраны по поводу необычного поведения новой жены с просьбами отдать указания, как же охране поступать в том или ином случае. Какая уж тут работа». «А что такого? С деревом понятно, но сейчас? Лежу я на берегу, и что?» «Как правило, женщины боятся открытой воды. У меня в поместье озеро чистое, но вот в целом в нашей стране водоемы особой чистотой не отличаются. И скорее по привычке, и с детства усвоенным правилам. Ни одна из моих жен близко к озеру не подходит, не говоря уже о том, чтобы опустить в воду ноги». «Да? Надо же. Вода действительно в городской речке не особо чистая, но кожу не разъедает, и монстров в ней нет». «А вы пробовали купаться в городской речке?» Эйнар смотрит на меня с жалостью. «А что такое?» «Вы могли получить серьезное отравление или подцепить заразу». «Может и так, но лучше уж купаться в речке, чем в канализационном стоке». «Все время забываю, где вы обитали. Возможно, стоит съездить в клинику и сдать все анализы, проверив ваше здоровье. А как вы в речке плавали?» «Не надо меня проверять. Перед торгами уже все проверили. Чувствую себя великолепно. И в смысле, как я плавала?» Провокационно улыбнулась. «Сейчас шокирую своего чопорного мужа. Голышом». «Серьезно?» Эйнар смотрит на меня с усмешкой, при этом нисколько не шокированный, а жаль. «Я вообще-то интересовался, умеете вы плавать или нет». «Ну, а что?» «Ответьте на мой вопрос, и я отвечу на ваш». «Нет. Умею, конечно, но чую подвох, а потому поостерегусь. В этом мире ведь женщины вообще мало чего могут». «И не побоялись лезть в речку, не умея плавать?» «Да вы речку эту видели? Там воды по колено». «Это да. Вы так уверенно говорили, что плавали, и мне показалось, что действительно именно плавали. А это, в принципе, для девушки весьма необычный навык. Некоторых девочек обучают плаванию, если это рекомендуется для здоровья. Но только в богатых домах, где есть свой бассейн». «А у вас есть бассейн?» «Нет». «Что так? Мне начало казаться, что в этом поместье есть все для долгой жизни, без необходимости выходить в большой мир». «Зачем мне бассейн, если есть озеро?» «Логично. Погода не всегда жаркая, есть же сезон». «На территории поместья всегда тепло, даже если пойдет дождь». «Вот тут я загорелась. Как вам это удалось?» «Что именно удалось?» «Изменить климат». «С чего вы взяли, что я его изменил?» «Но вы ведь сами сказали». «Что? Я сказал, что на территории поместья всегда тепло и все». «Но ведь так не бывает. Чтобы везде холодно, а у вас тепло». «Правда?» Эйнар не скрывает насмешливой улыбки. «Вы не скажете, понимаю я». «Ну, если вы подробно расскажете о себе и о том, из какого вы мира, то и я вам расскажу много чего интересного». «Ну и... не особо-то и хотелось». Поднялась с травы, только сейчас осознав, что сидела с супругом бок о бок, касаясь его своим плечом, и даже почти мирно общалась. К вечеру чуть похолодало, еще и от озера так свежо в округе. Поежилась.